«Это похоже на эпилепсию», — предположил Мамонт. «Через 10 минут он проснется». За эти 10 минут они уже были за площадью Маяковского. Зямщиц действительно проснулся и сел, поглядывая в окна с тихой печалью. «Куда мы едем?» — спросил он. «Туда, где тебе станет хорошо», — отозвался Мамонт. «Вы хотите сказать, мы едем в горы?» — оживился больной. Мамонт и Дара переглянулись. «Пока нет», — сказала она. «Но придет время, и мы поедем в горы». «Это скоро?» — нетерпеливо поерзал Зямщиц. «Скоро», — успокоила Дара. «А сейчас поживешь у нас. Я приготовила тебе хорошую комнату». «Я буду жить один в этой комнате, конечно». «А у вас нет золотых зубов?» — настороженно спросил больной. «Нет», — сказал Мамонт. «Еще не вставили». «И никогда не вставляйте», — попросил тот. «Скоро будет экологическая катастрофа, страшнее, чем ядерная. И пострадают все, кто имеет золотые зубы или коронки. А вы не станете брить меня насильно?» «Не станем», — заверила Дара. «И сеансов гипноза не будет?» «Не будет». Зямщиц помялся, вскинул несколько раз руки, подыскивая слово. «В таком случае должен признаться, я умышленно ударил в вашу машину. Никак невозможно было убежать. Все время ловят, бьют электрошоком. А я должен был привлечь к себе внимание общественности. Меня же прячут. Я сразу сообразил, ударю по новой машине, будет скандал. И, может, удастся сбежать и заявить о себе в ЮНЕСКО». «Почему в ЮНЕСКО?» — поинтересовался Мамонт. «Я занимался экологией. Меня знают». «Теперь можно никуда не заявлять», — утешила его Дара. «Тебе у нас будет хорошо. Все равно я должен сделать заявление о грядущей катастрофе», — не согласился Зямщиц. «У меня был текст, но Масайтис отнял». «Ничего, ты подготовишь новый», — сказал Мамонт, — «а я передам его в редакции газет». Он несколько раз поворачивал в самых неожиданных местах, проверяя, нет ли хвоста, затем подъехал к своему дому. Дара подхватила больного под руку и повела в дом, как дорогого гостя. Зямщицы поместили в комнату на втором этаже, смежную с кабинетом Мамонта. Дара принесла ему напитки и фрукты, однако больной попросил бумагу и пишущую машинку. Он не поддавался уговорам, что следует отдохнуть, собраться с мыслями. Им владела жажда спасения человечества. Арчеладзе уже наверняка доложили, что москвич вишневого цвета похитил и увез в неизвестном направлении Зямщица-младшего. А старший еще раньше сообщил об этом Кристоферу Фричу. Он-то знает, где скрывается наследник. Тот, возможно, сам не предпримет никаких мер, да и не может их предпринять, но подключить своего делового партнера, генерала Пожарника, обязавшегося охранять совместные предприятия. Интернационал никогда не создавал своих структур в том или ином государстве, а весьма умело подключался к существующим и действовал через них, оплачивая услуги. Договор на правительственной даче был тому подтверждением. Следовало ожидать адекватной реакции. Первым должен взбеситься Арчеладзе, поскольку принял вызов и получил еще одну пощечину. Самолюбивый полковник начнет ставить на уши всех владельцев вишневых и даже красных москвичей, ибо ночью все кошки серы. Тем же самым займется и его непосредственный начальник, у которого больше людских ресурсов и возможностей. Проехать по городу на такой машине, тем более с помятым капотом, станет невозможно. Но именно это сейчас и нужно сделать. «Ты не хочешь прокатиться по ночному городу, дорогая?» — спросил Мамонт, прислушиваясь к стуку машинки на втором этаже. Она все поняла, потому что с несвойственной ей озабоченностью предупредила, что неплохо бы поехать на зеленом москвиче, потому что на Вишневом ездить опасно. «А мне хочется только на Вишневом», — закапризничал он. «Как скажешь, милый», — согласилась она, — «но за руль сяду я». Мамонт уступил. Они выехали на Садовое кольцо и первые минут 20 катили в крайнем левом ряду, откуда можно было сделать крутой маневр и уйти от преследования, да и подальше от милиции, обычно пасущей у тротуаров. Все было тихо и спокойно, как всегда в поздний час, хотя милиции на улицах было очень много, пешей и моторизованной. Кажется, никаких массовых проверок транспорта и никакого особого оживления. Дара перебралась сначала в средний ряд,